«Так за кем мы сейчас охотимся?» — растерянно спросил я. «Похоже, мужик, тебя крупно подставили», — произнес Дюдя. «Уж точно не за мной». «Ёпте!» — послышалось из соседней клетки с циклопом. «Но в тебе сидит тварь. Может, поэтому ты здесь?» Я не хотел верить своим глазам. «Нет», — покачал головой Дюдя. «Бог облажался, и тварь оказалась хитрее и сбежала до того, как ее вытащили из меня». «Ну и где она теперь?» Дюдя вздохнул. «Эта тварь теперь сидит в моей бабе, которую все называют предводительницей каннибалов. Воспользовавшись тем, что во время секса мы были на одной волне, тварь перескочила с меня на нее. Если я еще мог удерживать ее в себе и не выпускать, то моя баба оказалась не готова к этой роли. И сейчас все думают, что это я замутил всю кашу с восстанием. Но почему ты в клетке? Почему нельзя всем рассказать, что на самом деле?» Дюдя пожал плечами. «Об этом надо спрашивать ведьму. Может, она с этой тварью заодно?» Он подошел к решетке. «Выпусти меня, и мы вместе допросим ее. У меня есть весомые аргументы». Он достал из кармана кастет и надел на пальцы. Я дернул дверь клетки на себя. «О-хо-хо, это плохая идея!» — послышался ехидный голос ведьмы. «Кто забыл прикрыть дверь в темницу?» Я вздрогнул и вернулся. «Кто-то забыл прикрыть дверь в спальню!» Я с вызовом посмотрел на нее. Ведьма покраснела. «Об этом никто не должен знать!» «А я ничего и не видел!» — невозмутимо произнес я. «А вот это я вижу!» Я повернулся к клетке с Дюдей. «И кого я должен был ловить завтра утром?» Ведьма вздохнула. «Эх, Ваня, Ваня, опережаешь ты события! Ну, пошли наверх, я тебе все расскажу и покажу». «А он?» — я оглянулся на Дюдю. «Да если я его сейчас выпущу, его своя же баба и убьет. А тут, если помнишь, респаун больше не работает в чистилище. Ну что, выпускать его?» Я поглядел на Дюдю. Тот с надеждой смотрел на меня. «Я скоро вернусь». Тот разочарованно махнул рукой и отвернулся к стене. «Еп!» — послышалось из другой клетки. «Я помню, помню!» — махнула циклопу рукой ведьма. «Ты убьешь меня, как только освободишься!» «Еп-то!» — послышалось снова. «Заткнись!» — бросила она ему. «Иначе высосу из себя всю кровь и выброшу в пропасть!» Я стоял в пустой клетке. Тут был мужик в костюме. Говорил из другого мира. «А, это очередной баг. Все руки не доходят показать его Самычу». «А почему он все время возвращается сюда?» Ведьма лукаво улыбнулась. «И хочешь знать ответ?» «Нет», — быстро сказал я и подумал. «Бедный Круглов. Он, наверное, рогами мне все лампочки в сторожке уже подшибал». В тронном зале с экрана телевизора на меня смотрел доктор Фримен. Напротив сидела ведьма в откровенной ночнушке, которая скорее открывала, чем прятала ее сочные прелести и пялилась на меня. «Так ночью, Вань, ночью все так одеты». Невинно сказала она мне. «А Кругловы мы ничего не скажем, правда?» Я с трудом перевел взгляд на монитор, где уже начал вещать Самыч. «Иван, если ты смотришь это видео, значит, ты уже обо всем догадался». «Это запись», — подсказала мне ведьма. «Уже понял», — буркнул я. «Не мешай смотреть». «Эй, было бы на что». «Да я и сама могу рассказать, что он говорит!» Она подняла руки вверх и потянулась. Ее крупные коричневые соски просто мозолили мне глаза. «Мне пришлось пойти на хитрость и соврать, что тебе надо поймать Дюдю. Дело в том, что ведьма давно прячет его в своей темнице, для того, чтобы отвлечь восставшие души, которые ищут его. Твои поиски отвлекают внимание на тебя. Я что, был подсадной уткой? Меня могли несколько раз убить. А кому сейчас легко? — хмыкнула ведьма. — Думаешь, это был мой план? Я всего лишь исполнитель. Она подняла бокал с вином. — Прозит. Она повернулась ко мне. — Давай, Ваня, выпей. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Я сделал глоток вина и стал слушать дальше. У нас было две задачи. Первая — это отвлечь их на тебя, и это удалось. Его женщина послала тебе навстречу убийц, чтобы ликвидировать. Но ты с блеском вышел из этой ситуации. — Ну, спасибо, — кивнул я экрану. — В гробу я видел такие задачи. Вторая задача посложнее — это найти ту женщину и избавить ее от твари, сидящей внутри. И если не получится, то убить. К этому времени я успею протестировать новую программу на предмет DOS-атак и установить ее. — И как ты собираешься это сделать? — спросил я ведьму и покачнулся. В голове зашумело. — Ну, план изменился. Завтра твой киборг возьмет тебя в плен и приведет к ней, а дальше я ей сама займусь. Буду следить за вашими передвижениями с высоты птичьего полета. «На моем маленьком дракончике!» — улыбнулась она. «А сейчас...» — она внимательно посмотрела на меня. «У нас еще осталось пару часов до утра, чтобы сделать то, что я хочу уже целые сутки!» Я попытался встать и рухнул на пол. «Что ты мне подсыпала, ведьма?» — простонал я. Ведьма помогла мне подняться с пола и потащила в спальню. — Ничего, что могло бы повредить твоему здоровью, мой сладкий. Все как в сказках. Добрая ведьма тебя накормила, напоила и спать уложила. — Не смей этого делать, — пробормотал я, когда ведьма стала стягивать с меня штаны и рубашку. — В сказках такого не было. — Мы рождены, чтоб сказки сделать былью, — промурлыкала ведьма, стягивая с себя ночнушку. «Круглов все узнает!» Простонал я, чувствуя, как во мне растет желание, которое я не могу контролировать. «Что поделать, селяви!» Пожала плечами ведьма, и ее огромные груди затряслись перед моими глазами. «Живем один раз!» Промурлыкала она и со стоном опустилась на меня. «Ой, хорошо-то как!» Да эту фразу уже слышал. Сквозь замутненное сознание промелькнула мысль. «Дуся, помоги!» Из последних сил крикнул я. Ржавый скрежет металла прозвучал для меня, как райская музыка. «Что тут происходит?» Раздался голос с Дуси агрегата. Послышался удар, видимо, слетела с меня, как пылинка, и покатилась в угол. — С тобой все в порядке? — она протянула мне руку. — Я вовремя? — Почти. — просипел я, и меня вывернуло наизнанку. Послышался рык, в спальню влетел тигр и бросился на киборга. Дуся выхватила пушку. — Борис, нет! — закричала ведьма. — Я сама разберусь! Она встала на ноги и свела руки перед собой. «Меня еще никто так никто не оскорблял!» «Меня еще так никто не оскорблял!» — закричала она. Между ее рук стали пробегать синие искры. «Сейчас прольется чья-то кровь!» — закричала она. Ее волосы на голове встали дымом и стали потрескивать от электрических разрядов. «Мой амулет на груди завибрировал!» Я снял его и выставил перед собой. Он загудел и стал окутывать нас защитным полем. — На бога надеешься! — взвизгнула ведьма. — Получай, фашист, гранату! Она размахнулась и метнула синюю молнию в раз с киборгом. Щит затрещал, когда в него попала молния и заискрился. «Убивать ее нельзя?» — повернулась ко мне Дуся. «Нежелательно», — произнес я. «Она нам еще нужна». «Окей, но бить-то можно?» — мрачно произнесла Дуся и, повернувшись к ведьме, произнесла. «Hasta la vista, baby!» — и метнула в голову ведьмы тяжелую пушку. Ведьма от удара покачнулась, закатила глаза и медленно села на пол. Тигр бросился к ней и загородил телом, грозно рыча на нас. «Довольно надо. Борис, сам ей занимайся. Опыт у тебя большой», — буркнул я и повернулся к Дуське. «Пойдем, выпьем, красотка. У нас есть повод, ты меня спасла от изнасилования».